Гейб До. Школа, в которой преподает Мия, расположена в северной части Чикаго, в районе под названием Север-Центр. Это относительно спокойное место недалеко от ее дома, населенное преимущественно чернокожими, с ценами на месячную аренду в пределах $1000. Все это ее устраивает. Если бы она работала в Энглвуде, я бы больше волновался. Цель школы – дать учащимся необходимое среднее образование. Есть возможность получить профессиональные навыки, обучиться владению компьютером, усвоить основные жизненные принципы и так далее. Прибавьте уроки Мии Деннет по искусству. Она стремится привить ученикам вкус, что выходит за рамки традиционной школьной программы, направленной на более детальное изучение математики и прочих наук, на которые наплевать далеко не идеальным 16-летним подросткам. С Айяной Джексон я должен встретиться в кабинете, и мне приходится добрых 15 минут ждать, сидя на неудобном школьном стуле, когда она закончит урок. Это дается мне не совсем легко. Конечно, на моем животе уже нет кубиков, как в былые времена, но мне хочется верить, что я еще способен выдержать дополнительную нагрузку. Секретарша не сводит с меня взгляда, под которым я ощущаю себя школьником, вызванным на разговор к директору. Это напоминает мне о том, что когда-то я не раз оказывался в такой ситуации. «Вы разыскиваете Мию?» — интересуется она. Стоит мне назваться детективом Хоффманом. Признаюсь, что так и есть. Прошло уже 4 дня, как никто не видел эту женщину. И ее все же признали, к огорчению судьи, пропавшей без вести. Об этом сообщали в газетах и новостях, и я который день просыпаюсь с мыслью, что сегодня найду мисс Деннет и стану героем. Когда вы последний раз видели Мию? Во вторник. Где? Здесь. Мы проходим в класс, и Айяна, она умоляет меня не называть ее мисс Джексон, предлагает мне сесть на один из ужасных пластиковых стульев у изуродованной рисунками парты. Как давно вы знакомы с Мией? Айяна опускается в кожаное учительское кресло. Я ощущаю себя мальчишкой, хотя выше ее на целый фут. Она закидывает одну длинную ногу на другую, и черная юбка приоткрывает их еще больше. 3 года. Столько, сколько она здесь работает. Мия со всеми ладит. С учениками, коллегами. Она решительно вскидывает голову. Мия ни с кем не общается. Айяна начинает рассказ о Мии. Вспоминает о том, как она впервые появилась в экспериментальной школе, о том, что вела себя с учениками так, словно сама выросла на улицах Чикаго. Отмечает ее природную грацию. Объясняет, как Мия организовала сбор средств на нужды школы. «Вам бы в голову не пришло, что она Деннет?» По словам мисс Джексон, многие новые учителя долго не выдерживают в этой образовательной системе. Большинство специалистов воспринимают экспериментальную школу лишь временным местом, до появления более привлекательного варианта. Однако Мия была не такой. Это именно та работа, которую она всегда хотела выполнять. Позвольте мне кое-что вам показать. Она достает кипу листов из лотка с бумагами. Обойдя стол, садится рядом со мной и кладет перед собой пачку. Первое, что я вижу, исписанный листок с множеством исправлений и помарок. Он выглядит даже хуже, чем мои собственные школьные работы. «Сегодня утром я читала работы учеников», — объясняет она, пока я просматриваю записи, в которых имя мисс Деннет встречается чаще, чем можно ожидать. Они пишутся еженедельно. На этот раз темой были планы на будущее после окончания школы. Несколько минут я размышляю, перебирая листы почти в каждой работе через строчку, натыкаясь на имя мисс Деннет. 99% учащихся думают только о Мии, заключает Аяна. Лицо омрачает уныние. Видимо, и она слишком часто думает о ней. У Мии были разногласия или проблемы с кем-то из учеников? Спрашиваю я, чтобы удостовериться наверняка. Впрочем, ответ мне ясен уже до того, как моя собеседница качает головой. А как насчет ее друга? Ну, если его можно так назвать. Его зовут Джейсон. Фамилия мне неизвестна. Они встречались несколько недель. Может, месяц. Так, ничего серьезного. Делаю записи. Деннеты и словом не обмолвились, что у дочери был мужчина. Могли они не знать? Разумеется, могли. Как я начинаю понимать, в семье Деннет всякое возможно. Вы знаете, как с ним связаться? Он архитектор. Работает в какой-то фирме на Уобаш. Они встречались по пятницам, во время так называемого «счастливого часа» в баре. Не знаю, может, на Уэкер, где-то у реки. Пойди туда, не знаю куда. Что ж, мне в любом случае придется идти. Эту информацию я тоже заношу в свой желтый блокнот. Наличие у Мии неизвестного друга для меня важная новость. В подобных случаях мужчина почти всегда причастен к исчезновению. Найду Джейсона, найду и Мию. Или то, что от нее осталось. Учитывая, что о ней нет вестей на протяжении уже 4 дней, я начинаю склоняться к тому, что конец у этой истории не будет счастливым. Джейсон работает где-то у реки Чикаго. Плохая новость. Одному Богу известно, сколько трупов ежегодно сбрасывается в ее воды. Он архитектор. А значит, умен. Способен решать проблемы любой сложности. Ему вполне под силу найти способ столкнуть тело весом в 120 фунтов так, чтобы это никто не заметил. «Раз Мия и Джейсон встречались, — продолжаю я, — не кажется ли вам странным, что он ее не разыскивает?» «Полагаете, он может быть причастен?» Пожимаю плечами. «Если у меня есть девушка, и я не разговаривал с ней 4 дня, я невольно стану волноваться». «Верно», — соглашается Аяна, встает и начинает стирать с доски. На безупречно черной юбке появляются белые крошки. «Деннетам он тоже не звонил». «Мистер и миссис Деннет не предполагают, что у дочери есть мужчина. Они уверены, что она одинока. Мия не очень близка с родителями. У них определенные идеологические разногласия». «Я уже понял. Не думаю, что она стала бы делиться с ними личным». Разговор уходит в сторону, поэтому я стараюсь вернуть Аяну к нужной теме. «Но ведь вы близкие подруги», — она сама так сказала. «С вами Мия делится всем?» «Полагаю, да». «Что она рассказывала о Джейсоне?» Аяна возвращается к столу и садится, на этот раз на его край, разглядывает часы на стене, отряхивая руки. Она размышляет над моим вопросом. Это не могло продлиться долго. Она пытается подобрать верные слова. У Мии не так часто случались с кем-то отношения и никогда ничего серьезного. Она не любит быть к кому-то привязанной, зависимой. Она человек свободолюбивый, пожалуй, даже слишком. А Джейсон был навязчивым, нуждающимся в ней? Девушка качает головой. Нет, все не так просто. Он не тот единственный. Она не светилась, когда говорила о нем, не рассказывала об их знакомстве, так как обычно девочки говорят о чем-то значимом в их жизни. Мне приходилось подталкивать ее, и это было похоже на констатацию факта. ужинали, смотрели кино. Я знаю, у него проблемы с пунктуальностью. Он вечно опаздывал или забывал о встречах, что страшно раздражало Мию. Она не собиралась подстраиваться под его график. Если отношения таковы в первый месяц, долго они не продлятся. Может, Мия собиралась с ним расстаться? Не знаю. Но ведь она несчастлива с ним. Не могу сказать, что она несчастлива. Скорее, ей все равно, как у них сложится в дальнейшем. Но откуда вам знать, что Джейсон испытывает те же чувства? Аяна ничего об этом не знает. Видимо, Мия не часто рассказывала о друге, даже не поделилась деталями. Фамилия, рост, вес, цвет глаз и волос. Мия никогда не упоминала, что они целовались, и при этом у нее в животе трепетали бабочки. Слова Аяны не мои, как бывает при встрече с мужчиной мечты. Мия расстраивалась, когда Джейсон не являлся на свидание, что, если верить Аяне, происходило довольно часто, и не испытывала восторга от предстоящей, например, прогулки по реке. Как вы объясните ее равнодушие? Отсутствие интереса к Джейсону, к их отношениям, ко всему? Мия ждет, когда в ее жизни появится кто-то стоящий. Они часто ссорятся? Мне об этом неизвестно. Но ведь Мия поделилась бы с вами проблемами. Хотелось бы верить, что да. Глаза Аяны стали грустными. Раздался звонок, в коридоре послышались шаги. Аяна Джексон встала, что стало для меня знаком к завершению беседы. Я оставляю ей визитку и прошу звонить, если она вспомнит что-то важное.